4. Мы должны преобразовать наше государство в соответствии с примером цивилизованных наций, в частности, англичан. Всем понятно, что Великобритания сейчас самая развитая страна мира. Великая империя, над которой никогда не заходит солнце. И лучшее, что мы можем сделать с нашей страной, это взять все самое лучшее и передовое от этих учителей всего мира и бережно воплотить на нашей многострадальной земле. Высокий худой молодой человек подкрепил свое утверждение патетично воздетым пальцем. Даниил скривился и сделал большой глоток. Как же ему все это надоело. И на кой хрен он согласился сюда прийти? Нет, на первую встречу он шел с огромным интересом. Все ж таки еще со школьных времен у него сохранился пиетет перед теми самыми декабристами, которые, как писал Ленин, разбудили Герцена. А уж он развернул революционную агитацию. А как красиво поступили их жены. Все как одна поехали за мужьями на каторгу в Сибирь. Ведь так было показано в фильме «Звезда пленительного счастья», из которого он и стянул гимн кавалергардов. Нет, бывший майор, конечно, не был юношей бледным со взором горящим. Жизнь повидал и понимал, что кино — это одно, а реальная жизнь — совершенно другое. Но Данька даже представить себе не мог, насколько действительность отличается от сохранившейся у него в мозгу картинки. Уже на третьих посиделках с теми, кто считал себя лучшими людьми России, у него появилось стойкое чувство дежавю. Во-первых, речи. Нет, цели они ставили перед собой весьма благородные. Всеобщее счастье, достаток, просвещение народа. Что там еще? Каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки? Ну, где-то так. Хотя как раз о мужике никто особенно не беспокоился. Нет, о нем и его судьбинушке много говорили. Все сходились в том, что надобно срочно что-то делать с крепостным правом, с малоземельем, с низкой урожайностью в крестьянских хозяйствах. Но решать все эти вопросы планировалось просвещением. Причем когда-то потом, позже, когда будут решены некие неотложные вопросы. В первую очередь с властью. Потому как при нынешней власти никакие подобные вопросы решены быть не могут по определению. Ну вот никак. Потому что нет конституции, нет просвещенного парламентаризма. То есть отсутствует возможность у лучших людей страны принимать нужные решения. Кому нужные, оставалось за кадром. Когда Данька, не выдержав, заикнулся о том, что как же нет-то? Вот, пожалуйста, он сам лучший пример того, как даже сейчас можно влиять. Считайте сами. Крепостных в своем поместье освободил. Школу и железнодорожное училище открыл. Две железные дороги уже построил. Второй завод паровых машин строит. То есть, вернее, третий, ежели за второй тот, который Демидов у себя на Урале строит считать. И если все здесь присутствующие займутся чем-то таким в своих собственных поместьях, так не надо будет никакой смены власти. Россия сама так рванет вверх, что любой крестьянин будет и на серебре есть, и на перине спать. Но на него тут же ополчились. Мол, все это частный случай и результат близких личных отношений с великим князем. А у кого таких отношений нет, тем на роду написано прозябать в невозможности что-то сделать. Хотя как на освобождение личных крестьян могла повлиять близость с великим князем, было непонятно. Но этот вопрос Даниил уже задавать не стал, побоявшись того, что его совсем заклюют. Во-вторых, отношение друг к другу и к остальным. Все собравшиеся считали именно себя лучшими людьми страны, главными, а то и единственными родителями за ее светлое будущее. То есть этакими людьми со светлыми лицами. Все же остальные для них были либо заблудшими душами, которых надо просвещать и которыми надо руководить, и направлять ласковой, но твердой рукой. Либо упертыми ретроградами, по которым плачет гильотина. Все, других вариантов не просматривалось. И это так напомнило ему оставленную в будущем либеральную оппозицию. Несколько роликов выступлений известных деятелей, которые ему как-то подсунул Яндекс. Что аж отрыбь взяла. Вот, значит, с каких времен это все тянется. Кроме того, он припомнил пресловутые съезды народных депутатов 89-го года. И как у них на складах вся работа останавливалась. Когда из динамиков радиотрансляции рекой лились бурные речи депутатов Гляна, Попова, Сахарова или Собчака. Как они говорили. Как яростно и безжалостно громили партноменклатуру и ее немыслимые привилегии, заключавшиеся в персональных автомобилях, государственных дачах и особом номенклатурном снабжении. как клеймили навсегда отставшее советское образование, убогую культуру и крайне неэффективную экономику. И как им можно было не верить? Ведь умнейшие же люди были. Академики, доктора наук, следователи по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР. Да и жизнь вокруг подтверждала то, что в стране все плохо, и с каждым днем становится все хуже и хуже. Рост цен, стремительно пустеющие полки магазинов, расцветающий бандитизм. А эти умнейшие люди категорично утверждали, что все это – следствие построенного в стране социализма. И стоит только от него отказаться, как сразу же наступит всеобщее изобилие и достойная жизнь. Потому что рыночек все порешает. Так что призывы к немедленным изменениям ложились на благодатную почву. А потом пришли 90-е. Так что после третьей встречи он немного заскучал и задумался. Пиетет перед декабристами потихоньку развеивался, уступая место недовольству, а то и раздражению. Нет бы о чем полезным поговорить. Тоже просвещение обсудить, скажем. У многих ведь родовые поместья с тысячами крестьян. Хочешь изменений, создай основу для них. Освободи крестьян, найми для них агрономов, закупи в Англии или Голландии эффективные семена, найми учителей, открой школу, учреди стипендию для обучения в университете паре-тройки наиболее талантливых выпускников. Так нет, скучно. Нам бы шашку до коня, да на линию огня, как писал Филатов. То есть непременно вылезти куда-нибудь на Сенатскую, Манежную или Майдан и радостно орать «Мы здесь власть!». К тому же после третьей встречи, когда, так сказать, ухо претерпелось, и он уже начал узнавать различных товарищей по их речам, потому что большинство будущих декабристов были очарованы своими собственными концепциями и вели себя как тетерева на таку, слушая и слыша только себя, и исходясь вместе только в одном – необходимости вооруженного восстания. Ему начали резать глаз некоторые товарищи, часть из которых была очень активна, а часть – ну так, не очень. Но зато они постоянно поддерживали своих активных соратников. Причем частью открыто, а частью так, из-под тишка. То дюжину шампанского закажут в нужный момент, то громко завопят какой-нибудь тост, сбивая выступление оппонента, то вообще он его подпоет. Именно эта группа наиболее активно продвигала идею вооруженного восстания в его крайней форме, то есть с убийством членов императорской семьи, немедленным введением самых жестких революционных законов и не менее жестких революционных трибуналов, ну, чтобы обеспечить их соблюдение. Причем не стеснялась приводить в пример Францию. Мол, посмотрите, Франция после своей вон как выстрелила, всю Европу захватила, гегемоном стала. А теперь представьте, чего сможет добиться Россия. Мы ж даже с костным и отсталым абсолютизмом такую могучую Францию забороли. А если устроим революцию, то ух! И у него слегка так засосало под ложечкой. Уж больно эта группа ему кое-кого напоминала. Как бы там ни было, он чем дальше, тем больше начал приходить к выводу, что с декабристами ему не по пути. Одно то, что в случае успеха восстания Николая в лучшем случае не допустят до власти, а в худшем вообще убьют, что сразу же резко уменьшало его собственные возможности дальнейшего развития, уже было веским поводом не желать этому восстанию успеха. Не говоря уже о том, что в охваченной революцией стране возможности воплощения крупных инфраструктурных проектов вообще стремятся к нулю. Но и полностью рвать отношения он посчитал опасным. В настоящий момент Даниил в среде будущих декабристов являлся этаким ходячим символом того, чего может достигнуть бывший крепостной с помощью просвещения. Мол, видите, просветили представителя подлого сословия, и он уже владелец заводов, газет, пароходов, и никто даже не догадывался, что дело совсем не в просвещении. Впрочем, в эти времена просвещение всем казалось неким универсальным способом решения всех проблем. Ну, как демократия и рыночная экономика в 90-е. Мол, достаточно все это разрешить, и все проблемы решатся сами собой. Однако бывший майор прекрасно помнил подобные упования на невидимую руку рынка, а также к чему они в конце концов привели. Резкое обнищание людей, развал промышленности, образования, медицины, засилие иностранных товаров, продуктов и концернов, беззастенчиво подгребающих под себя все самые лакомые куски российских недр и самые перспективные сектора внутреннего рынка. Так вот, пока он был, так сказать, живым примером, ему можно было чувствовать себя относительно спокойно. Но стоит ему начать говорить что-то совсем уж сильно против, как все тут же забудут и освобождение его поместных крестьян, и создание им железнодорожного училища, и построенные железные дороги. Зато немедленно припомнят близость к Николаю с Михаилом и, вполне возможно, объявят предателем и агентом абсолютизма. А с другой стороны, бежать к Николаю и стучать тоже было нельзя, потому как это нечестно, то есть не соответствует понятиям чести. И потому подобный поступок практически неизбежно уничтожит его репутацию. Да и не факт, что Николай ему поверит. Ну о чем бывший майор сможет ему рассказать? О том, что в Санкт-Петербурге есть круг людей, обсуждающих будущее России? Так это ни разу не преступление. О том, что здесь веют республиканские идеи? Так они веют не только по России, но и по всей Европе. И особенно сильно после Французской революции 1789 года. Настолько уж сильно она взбаламутила континент. О том, что обсуждается идея вооруженного восстания? Ну так она только обсуждается, а никаких реальных телодвижений в эту сторону пока не идет. Ну вот совсем. То есть пока эта идея как идея. Даже сами декабристы еще не представляют, когда они будут выходить на Сенатскую площадь. Потому как лето еще, и Александр I пока вполне себе жив и здоров. Так что максимум, что за подобное может грозить, это высылка из столицы в свое поместье. Нет, вероятно, за это можно как-то уцепиться. Но тогда придется засветиться по полной. То есть дать показания и выступить в суде. Ну или поучаствовать в каком-нибудь публичном расследовании, если его решат открыть. И чем это для него кончится? Да тем, что ему после этого никто руки не подаст. Вследствие чего на любых его проектах можно будет поставить крест. Потому что из любого проекта, в котором он будет присутствовать, даже хотя бы номинально, остальные инвесторы будут разбегаться как тараканы из-под тапки. Просто потому, что категорически не захотят, чтобы их фамилии упоминались вместе. Так что резко рвать с будущими декабристами он не решился. И потому пришел на четвертые посиделки, на которых сейчас и скучал. «Ну как тебе?» — подскочил к нему Сашка Пушкин. Его глаза сверкали от восторга. Ему очень нравилось все, что происходило на этих вечерах. А у Даньки засосало под ложечкой. Вот и еще один момент, который он испортил. В прошлой истории солнце русской поэзии не вляпался в восстание декабристов, потому что во время оного торчал где-то за пределами столицы, то ли в Болдино, то ли в Михайловском, где точно бывший майор не помнил. И потому восстание пролетело мимо него. Зато сейчас он точно вляпается. И виноват в этом именно Данька. Потому что именно из-за него судьба Пушкина изменилась настолько, что он сейчас находится здесь, среди тех, кто в декабре этого года выйдет на Сенатскую площадь. «Скучно», — хмыкнул он, попытавшись показаться равнодушным. «Скучно?» Саша аж взвился, полоснув по нему горячим взглядом и перейдя на холодное «вы». «Вот от кого, а от вас, Даниил, я ничего подобного не ожидал. Вы же лучший пример, как может расцвести страна. Ежели мы сможем изменить эти костные и устаревшие...» «Но мне же ведь эти костные и устаревшие не помешали стать этим примером», — саркастически усмехнулся Данька. «Так что, может, и не надо их менять? Работает же! А один из главных принципов, которые я исповедую как инженер, звучит так. Работает, не трогай, ибо попытка улучшения может все обрушить. И новые, правильные, прогрессивные законы могут привести к тому, что запылают города и села, а страна захлебнется в крови. Стишок хочешь?» Что? Брови Пушкина изумленно взлетели вверх. После столь злой речи пообещать стишок? «Мы в мир принесем красоту и гармонию», — негромко начал бывший майор. На этот стишок он наткнулся в интернете. Причем произошло это в начале 2014-го, когда в Киеве вовсю бушевал Евромайдан, а его лидеры со всех экранов обещали своим согражданам немыслимые блага. Европейские зарплаты и пенсии, свободные поездки в Венскую оперу и фантастический венский кофе. Немыслимый взлет уровня жизни, новые дороги, 50 современных аэропортов и даже гиперлуп. Да он и вспомнить уже не мог, что там украинцам обещали. И очень ему тогда тот стишок врезался в память, потому что оказался как-то очень в тему. «Он будет купаться у нас в доброте. Тут женщины пляшут, там бегают кони. Поверьте, мы знаем дорогу к мечте. Все будет проделано быстро и слажено. Так, это не трогайте, это заряжено». Сашка нервно отшатнулся, но тут же взял себя в руки и, укоризненно покачав головой, развернулся и ушел. «Эк вы резко!» Данька развернулся и уставился на возникшего у его плеча офицера в морском мундире. «Подслушивали?» Досадливо скривился Даниил. «Ну так вы не очень-то и скрывались!» Изящно обошел наезд моряк. «Позвольте представиться. Николай Бестужев. Капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа. Член Вольного общества любителей русской словесности. Писатель-критик. С 22-го года пишу историю русского флота. Весьма рад знакомству». С некоторым удивлением отозвался бывший майор, пожимая руку. «Бестужев. Вроде как среди декабристов был какой-то... Бестужев. Нет, тот вроде как был Бестужев-Рюмин. Эх, черт, как плохо, что он так слабо знает этот период. Более-менее что-то существенное он помнил только из периода наполеоновских войн. Еще подавление восстания венгров в 48-м, после которого Николая и обозвали жандармом Европы. В первую очередь именно из-за этого прозвища. Не будь его, точно бы позабыл. Ну и крымскую. Но и ту больше по художественным произведениям. Тем же севастопольским рассказам Толстого. Малахову Кургану и матросу Кошки Григорьева. А все остальное очень смутно. Ну, кроме железных дорог. Но это благодаря энтузиазму Усмана и Питерскому музею железных дорог, который так любил внук. А вот подробности восстания декабристов у него из головы за столько лет в основной своей части выветрились. Он даже дату вспомнить не мог. Да и месяц помнил только по названию. Декабристы же. «Чем могу быть полезен?» «Непременно можете», — обезоруживающе улыбнулся моряк и пояснил. «Дело в том, что бурный рост пароходного движения в столичном и волгокамском регионах не мог пройти мимо внимания военных моряков. Тем более, что из-за границы приходило много новостей по этому вопросу. И не только новостей. Санкт-Петербург даже посетил американский пароход «Саванна», первым в мире из паровых судов, пересекший океан. Так что еще в 23-м году Адмиралтейство обратилось к заводу «Берда» с просьбой разработать проект вооруженного парохода, в процессе разработки которого выяснилось, что паровые машины производства заводов бывшего майора не слишком подходят для морских судов. В первую очередь потому, что Данька в угоду унификации и удешевления конструкции предложил шотландцу свою обычную паровую машину открытого типа, которая использовалась на паровозах с минимумом переделок. Для речных судов, ходящих по пресной воде, решение было вполне обоснованным. А вот для морских не подходило никак. Ну, если вы, конечно, собирались эксплуатировать паровую машину дольше одной навигации. Но их с Бердом на тот момент это совершенно устраивало. Потому что тогда практически все заказываемые пароходы предназначались именно для внутренних водных путей. А несколько единиц, предназначенных для ближнего каботажа, в первую очередь между Петербургом и Кронштадтом, Берд просто дополнительно оснастил примитивным циркуляционным холодильником испарительного типа, оказавшимся весьма капризным и недостаточно мощным. Так что котельную воду все равно приходилось постоянно подливать. Но для короткого маршрута длиной менее 40 верст это вообще не было проблемой. А вот когда на подобном судне рискнули дойти до Выборга, вылезли проблемы. Так что военным морякам нужна была новая паровая машина. У самого же Берда на заводе производство паровых машин фактически заглохло. Необходимости не было. Практически все его потребности, кроме самых маломощных, покрывал завод Даньки в Сусарах. Но Данька в тот момент был на Урале. Причем не только сам лично, но и с наиболее подготовленной частью своих людей, которых он забрал с собой строить Уральскую горнозаводскую железную дорогу. Те, кто остался на заводе, были скорее технологами, а не конструкторами. Так что помочь Берду с проектированием оказалось просто некому. И ему пришлось, так сказать, тряхнуть стариной и взяться за дело самому, что привело к не очень хорошему результату. Спроектированная Бердом паровая машина имела только одно преимущество. У нее был намного меньше расход котельной воды, то есть она требовала куда менее регулярного долива. Все остальное — надежность работы, а также вес, габариты, расход топлива на лошадиную силу в единицу времени оказалось куда хуже, нежели у пресноводных пароходов. Так что после возвращения бывшего майора в Петербург часть морских офицеров вышла на Адмиралтейство с предложением обратиться к господину Николаеву Уэлсли, с просьбой спроектировать новую паровую машину с лучшими характеристиками. Но понимания не встретила. Из Адмиралтейства пришел ответ, что спроектированная Бердом машина вполне удовлетворяет запросу. И что даже в Англии на корабли ставят машины с куда более скромными характеристиками. «То есть вы хотите, чтобы я спроектировал вам корабельную паровую машину?» «Идеально бы да», — согласно закивал Бестужев. «Однако здесь без Адмиралтейства не обойтись. Но там такие ретрограды сидят». И моряк расстроенно покачал головой. «А без Адмиралтейства единственное, что можно сделать, это внести какие-нибудь возможные усовершенствования». «Ну, для этого мне нужно хотя бы ознакомиться с машиной, а также с конструкцией самого корабля и... с мыслями по поводу того, как вы планируете его использовать». Тут бывший майор слегка запнулся, размышляя, как сформулировать мысль, дабы это не выглядело совсем уж чуждо. «Наиболее предпочтительный облик механизма очень часто является результатом осознания его предназначения». «Как интересно вы сформулировали». С уважением посмотрел на него Николай. «Что же касается мыслей, нет ничего легче. Мы по вторникам собираемся в кают-компании гвардейского флотского экипажа. Будем рады видеть вас у себя в гостях». Так Даньке удалось плавно переместиться с главных посиделок на флотские, где, конечно, также регулярно спорили о несносном настоящем и светлом будущем. Но после некоторых усилий бывшему майору удалось плавно перевести фокус социального на технический. Во многом потому, что в техническом он, несмотря на то, что сам когда-то вел политподготовку среди подчиненных срочников, сверхсрочников и прапорщиков, понимал куда больше. Те занятия, по существу, были просто формальностью. Из политотдела присылали ссылку на статью в журнале «Коммунист вооруженных сил», которую он старательно переписывал в конспект. Ну или, когда выбился в начальники, ставил задачу переписать бойцу. После чего казенным голосом задиктовывал позевывающему личному составу, который тоже что-то там записывал уже в свои конспекты. Все. В кают-компании гвардейского флотского экипажа было достаточно уютно. И Данька с удовольствием отметил, что освещенность в ней обеспечивают керосиновые лампы его завода. Их на данный момент выпускалось 4 варианта. От самой дешевой, бабушкиной трехлинейки, и до 12-линейной летучей мыши, в точности повторяющей те, которые обеспечивали аварийное освещение на складах бывшего майора. Но самыми продаваемыми были два, так сказать, средних варианта. Универсальный, который можно было использовать и как настольный, и как подвесной. И, так сказать, рамный, то есть чисто горелка с резервуаром, которую можно было облечь в любую внешнюю одежку. Фарфор, малахит, резное дерево, серебряный или даже золотой корпус. Их закупали и артели, и ювелиры, и архитекторы. Переход на обсуждение технических вопросов произошел после того, как Даниил, во многом неожиданно для себя, выдвинул оригинальную концепцию, которая буквально взорвала мозг наиболее интеллектуальной части собравшихся. А таковых среди моряков было куда больше, чем между армейцев. «То есть вы утверждаете, — задумчиво произнес Торсон, — что возможности развития и достижения достатка обществом зависят исключительно от уровня достигнутых технологий, а не от социальной организации общества?» «Ну, не так категорично, конечно, — покачал головой слегка разгоряченный Даниил. Но я считаю, что уровень развития технологий непременно важен. Сами посудите, что во времена, скажем, Василия III, что во времена Алексея Михайловича социальное устройство общества было практически одинаковым, и там вполне себе обычное средневековое московское царство. Но во время Алексея Михайловича крестьянство переселилось из полуземлянок в избы, в стране появились мануфактуры, была открыта славяно-греко-латинская академия, страна перестала закупать железо, а начала им вовсю торговать, причем не только им, а изделиями из него, пушками, ядрами, даже англичане у нас их с удовольствием покупали. Появились первые солдатские полки нового строя. Разве это не развитие? Ну, если быть точным, славяно-греко-латинская была открыта чуть позже. Вступил в разговор Бестужев. Но я понял вашу мысль. Почему бы не двигать технологии, не трогая социальное? Ну, не то чтобы совсем не трогая, это просто не получится. но я считаю, что будет куда лучше, если технологическое будет тянуть за собой социальное, а не наоборот, как нас убеждают многие наши соратники. При таком подходе гораздо меньше рисков, что социум пойдет в разнос и рухнет в пучину бунтов и войны всех со всеми, похоронив при этом многолетние результаты технологического развития. Так что получившееся по итогам социального эксперимента общество, возможно, и будет лучше того, что сломали. Но после огромных потерь, случившихся во времена потрясений, оно сначала будет десятки лет восстанавливаться, а потом опять с кровью и потерями догонять ушедший далеко вперед цивилизованный мир. А что-то, возможно, будет утрачено вообще навсегда. Тут Данька сделал паузу, после чего осторожно продолжил. «Я тут недавно переписывался с месье Тенаром. Мы с ним знакомы с того времени, когда мы с великими князьями были в Париже. Он тогда прочитал им пару лекций по химии. Так вот, профессор вскользь упомянул, что общался с каким-то ученым-антропологом, и тот сообщил, что за время наполеоновских войн французская нация понесла невосполнимые утраты. Средний рост новобранцев сильно упал, многие деревни брошены. Заметное количество эксплуатировавшихся многие десятилетия и даже столетия небольших шахт и рудников, дававших возможность для выживания селам и небольшим городкам, до сих пор так и стоят заброшенными. Что же касается детей, довольно большое их количество, особенно в восточных и северных регионах, несут на себе антропологические признаки, совершенно не характерные для французской нации. И он сильно опасается того, что если страна в ближайшие пару десятков лет снова ввяжется в нечто подобное революции, французы как народ вполне могут исчезнуть. Разве это можно считать достойным итогом социального эксперимента, поставленного во Франции в конце 18 века? Бывший майор замолчал. Его слушатели также молчали, похоже, ошарашенные его словами. На самом деле ничего подобного ему Тенар не писал, хотя в переписке с ним Данька состоял. Не слишком активный. Тот же Карл общался с французом куда более часто и развернуто. Но Карл изначально вступил в переписку с Тенаром именно через Даньку, так что и письмами они время от времени обмениваться продолжали. Что же касается того, что он сейчас озвучил, то его выступление базировалось на информации, которую он в будущем выудил из интернета. Не специально, нет, антропология французов после наполеоновских войн была ему не слишком интересна. Но интернет же регулярно подкидывает ссылки. А контекстная реклама такая контекстная. Вот ему регулярно интернет и подсовывал то статьи о законах царя Хаммурапи, то про раскопки Трои Шлиманом, то про обнаружение могилы Тутанхамона лордом Карнарвоном. Вот и статейка по антропологии французов после наполеоновских войн была из этой же оперы. А здесь уж припомнилось. «Но если общество без изменений просто не способно двигаться дальше?» Горячо заговорил еще один участник их благородного собрания. «Вы посмотрите, что творится во флоте! Ранее при Петре Великом был принят адмиралтейский регламент, при котором вся принадлежность и снаряжение к кораблю должны были изготавливаться одновременно с началом его строительства. А что творится при траверсе? Корабли строятся, отводятся в Кронштадт и гниют там у причалов почти неоснащенные, не сделав ни единого плавания. Из всего Балтийского флота нельзя вывести в море более 4-5 кораблей, ибо у большинства кораблей нет даже нормальных мачт, так что при необходимости их просто переставляют с одного корабля на другой. А когда государь собрался в Кронштадт, начальник главного морского штаба прислал строгое повеление немедленно выкрасить корабли. Но не полностью, а только лишь те бока, которые обращены наружу и могут оказаться перед взором государя. И все. И чем поможет здесь внедрение Конституции?» С кривой усмешкой уточнил бывший майор. Ой, сколько подобных он повидал на своем веку в куда более развитых в социальном отношении обществах, нежели Российская империя времен 1825 года. Причем не только в России, о которой еще Гоголь писал. То есть напишет, когда его попросили охарактеризовать положение дел в стране одним словом. Воруют. Но и во многих других странах. В тех же США, в Германии, многими в России почитавшиеся как образец порядка. Во Франции, в Китае, в котором коррупционеров вообще принято расстреливать. Нигде не справились. Ни Конституция не помогла, ни диктатура пролетариата, ни рыночная экономика, ни демократия. Последнее даже как бы не наоборот. Опыт показал, что при ней варьё вообще берега теряет. Недаром после разгула 90-х в России стал популярен новый термин «дерьмократ». «Ну как же!» — вскинулся Торнстон. «Это же основной закон, обязанный к соблюдению всеми без исключения гражданами!» «А ныне обязана к соблюдению всеми без исключения воли государя». «И как? Она исполняется в точности?» «Ну хотя бы упомянутый вами регламент Петра Первого». «Почему же вы считаете, что эта ваша конституция будет исполняться лучше, а не хуже?» «В конце концов, государь у нас может и кулаком по столу ударить, и в Сибирь сослать. А у конституции как с этим делом? Хотя бы кулаки имеются?» Морячок стушевался. После этого вечера в общении Даньки с моряками стали больше преобладать именно технические вопросы. Но не только. Как-то потихоньку речь зашла и о тактике, и о конструкции новых кораблей. Вот, скажем, одним из ключевых вопросов в тактике парусных флотов является занятие ветра. Если твоя эскадра или даже отдельный корабль сумели отжать противника от ветра, ты захватил инициативу, а это уже едва ли не половина победы. Но для парового корабля или эскадры, состоящей из зоных, этот момент уже куда менее важен. А что важно для таких кораблей? И каковы должны быть характеристики машины? Какой ход она должна обеспечивать? И что случится, ежели в разгар битвы паровая машина будет повреждена? Да и вообще, как можно избавиться от такого ключевого недостатка паровых кораблей, как гребное колесо, которое не только весьма уязвимо, но еще и отбирает огромное пространство у бортовой батареи? Настолько большое, что численность орудий у паровых кораблей в 2-3 раза меньше, чем у чисто парусных схожего водоизмещения. Причем решение последней проблемы — винт. Предложил не Даниил, а кто-то из присутствующих, поскольку винт уже был вполне известен. Но его распространению мешали несколько факторов. Во-первых, наиболее распространенные современные технологии — литье и ковка — не могли обеспечить достаточно точного соответствия размеров и веса лопастей. Вследствие чего при работе винтов почти всегда начиналось биение приводного вала, передававшееся кораблю. Иногда небольшое, но чаще всего очень заметное. Настолько, что оно даже оказывало влияние на меткость артиллерийского огня. Во-вторых, ремонтопригодность. Если гребные колеса можно было в большинстве случаев отремонтировать относительно легко, просто поменяв плицы, то отремонтировать винт было невозможно. Совсем, напрочь, даже на заводе. Только замена. Причем, насколько бывший майор мог смутно припомнить, эту проблему не решили даже в будущем. Там тоже при любом повреждении винта необходима была именно замена. Нет, только этими двумя проблемами дело не ограничивалось. Имелись и другие. Но они, по первым прикидкам Даньки, были вполне решаемыми. Ну, если ими заняться. Чего он, если честно, делать как-то не хотел. Своих проблем хватало. Но с моряками общался с удовольствием. Через какое-то время на их посиделках начали появляться не только моряки. Пару раз Данька встречал Сашу Пушкина. Один раз того его однокашника, с которым он приезжал к Даниилу в Сусары. Вилю Кахельбекера. А некоторые из числа моряков, наоборот, внезапно пропали. Не то чтобы насовсем, но на тех встречах, на которые выбирался бывший майор, они чаще отсутствовали, нежели присутствовали. А потом лафа кончилась, и Даньку вызвал к себе Николай. «Ты, Данька, что-то совсем от рук отбился!» — попенял он ему. «Я следить перестал, так снова про балы забыл. Великий пост когда кончился?» «Вот то-то!» «Да тут это!» Даниил лихорадочно начал придумывать себе оправдание. «Дел много. Дорогу размечать, вагоны с паровозами новые Демидов заказал. Он же вроде как свой завод собирался строить!» Удивился Николай. «Писал, пока не тянет», — пояснил бывший майор. «Все финансы на дорогу уходят. Они же уже до Челябы путь протянули. И на восток до Пышмы в этом году дойдут. Плюс морячки попросили машину, что для них Берц конструировал, посмотреть и до ума довести». «Так ты поэтому так в гвардейский флотский экипаж зачастил?» «Ну, да». «Ладно, морякам помоги, конечно, но все равно давай. Опять начинай по приемам ездить». «Присматривай уже себе невесту, а то я сам этим займусь. Ну, раз уж ты у нас не только сирота, но еще и Николаевич», — ухмыльнулся он. «В следующую субботу Мишка первый бал в своем дворце дает. Тебе, естественно, быть обязательно. Понял меня?»